Николай Дронт. В ту же реку. Начало пути. Конец осени. 8 октября 1972 года. Чай не пьем без сухарей, не едим без сдобного. Кто сказал, что плохо мы живем? Ничего подобного. Застольную песню тянут от всей души, и, главное, громко. Опять забыли, что я сплю, и разбудили своим ором. Это Камчатка. Я там жил с родителями, пока не закончил школу. Стоп. Не понял. Опять? Господь с ней, с Камчаткой. Какое вообще сейчас число? Уф. Отлегло. А я уж было испугался, что вновь переместился в конец апреля. Но нет. Сейчас 8 октября 1972 года. Сегодня вернулся из поездки на материк. Друзья семьи немного отметили мое прибытие, посмотрели привезенные подарки, рассказали поселковые новости и разошлись. Почти все. Самые стойкие еще отмечают. Изверги. Нормально поспать не дадут. Главное, самим же завтра на работу. Утром будут стенать и жаловаться на плохое самочувствие. В голове теснятся воспоминания. На Камчатке я, Леха Костров, жил с мамой и отчимом до окончания школы. В следующем месяце мне стукнет 16 лет. Отчим, дядя Володя, начальник геологической экспедиции. Мама тоже работает в камералке. Сюда мы приехали из Москвы больше 3 лет назад, и года через полтора уедем обратно. После переезда я окончил институт, работал в НИИ, женился, завел сына. Потом загранкомандировки. За время моего отсутствия жена нашла себе партию получше. Развод, новый брак, дочка. В лихие 90-е чем только не занимался, лишь бы выжить и прокормить семью. В 2000-х жизнь наладилась. Работал до пенсии, потом остался один, никому особо не нужный и неинтересный старик, без дела и без смысла в жизни. Друг предложил рискнуть, провести эксперимент, и я вернулся в детство. Проснулся ночью 22 апреля 1972 года на Камчатке под ту же песню, что и сегодня, в дальнем поселке, на 1000 с лишним километров севернее Питера, то есть Петропавловска-Камчатского. Тот год я учился в 8 классе, даже был отличником. Правда, из-за порока сердца с 1 класса освобожден от физкультуры, за что недоброжелатели прозвали дистрофиком и дохлым. Нормальные ребята звали Костер и Умный, а вскоре после возвращения из санатория появилась новая погоняла — писарь. Один авторитет нарек за умение работать ножом. Владению ножом, нунчаками и еще кое-каким навыкам самообороны научился в начале 90-х у тренера в подвальной секции. Чтобы избавиться от сколиоза, с 7 класса занимаюсь йогой, а в институте увлекся ушу и тренировался до последних дней. Ничего боевого, только оздоровительные и медитативные практики. Что имею в плюсе? У меня хорошая память. Неплохо лажу с людьми и могу быть убедительным в разговоре. По профессии я неплохой программист, хотя сейчас оно не актуально. Немного умею переплетать книги, но тренировался на заброшенной библиотеке. Слесарь-инструментальщик разряда эдак 3-го. За несколько месяцев дядя Витя меня неплохо обучил слесарке. Заодно он же преподал основы воровской профессии с кокаря-медвежатника. Типа в жизни всякое пригодится. Еще я фотограф уровня сельского дома быта. Самуил Яковлевич поселковый фотомастер натаскал. Не бесплатно, правда. Кроме русского, владею корякским, идиш, английским, немецким, венгерским и китайским языками. Стреляю из малокалиберного ружья и пистолета на уверенный 1-й разряд. Имею довольно много денег и кое-какое оружие. Недостатки тоже имеются в количестве. Самый серьезный порок сердца, точнее 2, незаращение межпредсердной перегородки и недостаточность митрального клапана. Из-за них меня даже в армию не взяли. Хотя сейчас сердце почти не беспокоит, а в 30 вовсе перестал про него вспоминать. Может, заматерел, А может, потому что не пью и не курю, причем совсем. За всю прошлую жизнь выпил пару бутылок шампанского, половину стакана пива, и лет в 14 мама налила мне в пробку коньяку попробовать. Не понравилось, кстати. Пахнет ничего, а на вкус едкая маслянистая гадость. И по мозгам бьют. Курить даже не пробовал. И к запаху табака безразличен. Говорят, его не переносят те, кто курил, но завязал с никотином. Сколько дел можно было бы решить в курилке или распив бутылочку в теплой компании? С музыкальным слухом не очень. В аттестате за пение стоит вежливый зачет. Он скрывает честный трояк. Хотя отчим научил играть на гитаре. Могу изобразить не только блатняк, но и попсу, и туристические песни. В кураже да под настроение даже цыганочку с выходом получится забацать, не говоря уж про романсы. Помню тексты многих модных шлягеров, но песнями из будущего светить не собираюсь. Оно мне надо. На эстраду не лезу, становиться поэтом-песенником тоже не желаю, а давать лишний повод для размышлений просто глупо. С концентрацией беда. Неплохо. Скорее наоборот. Опять же, медитация помогает. Но как задумаюсь, не обращаю внимания на внешний мир. Меня можно просить о чем-то, говорить со мной, а я ничего толком не помню. Бывает, задумавшись, иду, и на окружающих ноль внимания. Так раз несколько чуть не попал под машину, а однажды в Венгрии даже под поезд. Как вернулся в прошлое, сразу стал думать, как что-то поменять в будущем страны. Однако очень не уверен, что пацан из глубинки сможет сделать что-то серьезное. Я не историк, не обладаю абсолютной памятью. Все, что помню, прочувствовал на своей шкуре или вычитал в интернете. Знаю, и то смутно, про пару-тройку предателей тех лет. Вот, например, Белянский, Беленко, Белянчиков. В 1976-м улетел к японцам. Хотя ходили слухи, что это спецоперация, которую курировал прилетевший в тот момент на Дальний Восток лично маршал Савицкий. А что? Вполне могло быть. Сдали систему свой-чужой, которую все равно собирались заменить. А под шум скандала выбили из правительства деньги на модернизацию авионики. Помню, кто-то в КГБ фотографировал архив и потом вроде кому-то пытался его продать, кажется. О! Писатель Суворов, резидент нашей разведки, в 1978 году сбежал в Англию, а настоящая его фамилия, не помню, начинается на букву «Р». Ревун, а может, Резус. Или вот еще человек. Ну, почему я больше программизмом, ушу и кладами интересовался? Да и в международных делах не очень ориентируюсь. Зато наизусть помню, как снять деньги со счета крупного мафиозного семейства. Правда, до 1982 года и обязательно с удаленного терминала. В книжке в свое время вычитал и номер счета, и пароль. Тогда секретность передачи данных была в зачаточном состоянии, про хакерство широкие массы даже не слышали. А автор на конкретном примере рассказывал, как выкачали деньги. Кстати, там и другие примеры взломов были описаны. Очень нехило можно было бы навариться. Правда, остаток жизни придется скрываться от мафии. Не. В теории можно застрелить виновников развала СССР. Горбачев сейчас в Ставропольском крае, Ельцин в Свердловске, оба мелкие фигуры. Это Шеварнадзе не достать, он первый секретарь Компартии Грузии, у него охрана. Наверное. Я ничего про устройство терактов не знаю даже теоретически, однако уверен в профессионализме КГБ. Книжки про альтернативную историю читал, но там народ больше Сталину, Брежневу, высокому чину советы дает. Указаний типа «в 14 часов 13 минут 26 августа кинь гранату в третье окно справа второго этажа дома по адресу такому-то, и наступит в СССР полное счастье» не видел. Хотя, может, был список таких ситуаций в каком-нибудь наставлении для попаданца-террориста. Правда, бродит у меня в голове идейка подсунуть паре сволочей золотишко и стукнуть в партконтроль. Сесть гады не сядут, но осадочек останется. Однако не верю, что, убрав пару-тройку одиозных личностей, можно спасти СССР. Народ наелся пустых обещаний от бормотологов и захотел назад в Советский Союз только после полного ограбления населения дерьмократами и разгула лихих 90-х. До того народ искренне верил в адекватность перемен. Ладно, хватит. Для себя решил, сделаю, что смогу. Только надо самому очень сильно постараться хоть чего-то достичь, чтобы хоть что-то смочь. Ведь когда вернулся, кроме знаний, ничего не было, а за полгода кое-чего достиг. С деньгами у меня стало очень прилично. Оружие кое-какое имеется. Связи на уровне района завелись. Награжден медалью. Оно, конечно, полезно и приятно, но столько внимания к себе привлек. Мам, не горюй. Даже КГБ зачем-то мною интересуется. А вот надежных друзей и соратников нет. Причем совсем. Ночь берет свое. Глаза сами закрываются. Мысли двигаются все тише и тише. В полусне мелькают события последних месяцев. В новой жизни сохранил знания из прошлого будущего. Кроме событий новейшей истории, помню несколько схронов в поселке, несколько кладов в Москве и кое-какие случаи из поселковой жизни. На следующий же день после возврата в юность, вспомнив былое, спас почти замерзшего Петра Петровича Пантелеева. Тот оказался авторитетным старателем по прозвищу Чолдон и в благодарность обеспечил мне хороший старт в новой жизни. На следующий же день я получил в подарок больше 1000 рублей. Нереально огромные деньги для подростка в то время. Кроме того, меня взяли в потребкооператив на работу художником, практически синекуру, выписали промысловый охотничий билет, снарядили для охоты и стрелковых соревнований. Словом, наградили по полной программе. Правда, пришлось спрятать вещи дяди Пети, записную книжку, наган и чекушку с золотым шлихом. Чуть позже к ним добавились 2 ружья и охотничье снаряжение. Чилдон в областную больницу лег. С почками у него плохо стало. Попросил сохранить, а если помрет, взять себе на память. Я согласился, конечно. Таким людям не отказывают. На Первомай проверил другое воспоминание. Годом ранее убили пограничников. Их автоматы использовали летом при ограблении сберкассы. Потом прошел слух про тайник, где хранили оружие. Тогда мы с друзьями лазили его смотреть. Правда, уже пустой. Когда в новой жизни открыл захоронку, автоматы еще лежали там. Себе их брать не стал, рассказал о тайнике пограничникам. Убийц схватили, а я стал лучшим другом офицеров всего погранотряда. В сентябре даже наградили медалью за отличие в охране государственной границы СССР. Стрелять из малокалиберной винтовки начал еще в 7-м классе. Задатки были. В начале 1972 года занял первое место по школе и прошел на районные соревнования. Там, правда, не блистал, но в новой жизни с подаренной, не побитой многими поколениями стрелков винтовкой уверенно взял первое место среди школьников. Районная администрация высоко оценила результат и быстро приспособила меня к делу. В качестве награды за победу мне вручили спортивный пистолет «Марголина» и охотничий карабин КО «СКС», в девичестве боевой самозарядный карабин «Симонова», доработанный почти до идеала. «Марголин» планировался для областных соревнований, а вот карабин был необходим для престижных окружных пострелушек среди охотников-промысловиков. Оленеводческий совхоз вместе с охотхозяйствами оплачивал призы и прочие расходы. Районные начальники друг перед другом надували щеки и мерились крутизной стрелков. Наш район давно не побеждал. Вот мне и устроили 2-недельную тренировку на стрельбище при погранзаставе под руководством тренера-пограничника. Сказали «не подведи» и отправили на соревнования. Я не подвел. Занял 2 первых места и дал повод наградить ценными подарками. Правда, за счет Петра Петровича. Мотоцикл «Ява-350», автомобиль «ГАЗ-69» и фотоаппарат «Пентакон». Еще с того мне выпала путевка в Южный санаторий. Но по пути я должен был передать знакомому Челдона посылку и оформить на себя домик в Туапсе. Домик. Оформить на себя в неполные 16 лет. Вполне возможно. Мне дали полный комплект документов на 18-летнего коряка. Милютов Кайнын Вакванович, так зовут мое второе я. И из пистолета, оказалось, тоже учили стрелять не просто так. Для обороны груза был выдан малокалиберный Вальтер ППК, оформленный как спортивный пистолет. С приключениями доехал до Москвы, где на вокзале меня должны были встретить и забрать чемоданы. Однако не встретили и не забрали. Хорошо, я москвич, отвез груз домой. Зато в Туапсе у санатория меня ждал знакомец. Сказал, что ничего не случилось, однако спрашивал, не передавал ли я кому чего. Ничего не ответила золотая рыбка, я то есть. И ушел человек, не солоно хлебавший. Как велено, на себя оформил дом. Тут другой знакомый появился, про первого спрашивал. Тут-то мне и сообщили про Челдона. Помер старик, а его охотничье снаряжение мне в наследство осталось. А когда домой вернулся, в прикладе ружья завещание нашел. Заодно и место, где наследство спрятано. Открыл его, конечно, не бросать же. Когда в Питер доехал, дал денег на хороший памятник и поминальные молитвы. Потом случилась двухнедельная поездка на ВДНХ. Заодно, по просьбе знакомого, побывал в Калинине. Тоже не без приключений, но все хорошо, что хорошо кончается. Вернулся и просьбу выполнил, и что просили, привез. А вот в Питере Чалдон подошел. Плохо выглядит дядя Петя, однако живой и на меня не обиженный. Клад себе разрешил оставить, только чемоданы велел вернуть. Да я и не претендовал на их содержимое. Даже не знаю, что там лежит. Завтра в школу. С котенком надо расставаться, пока отношения не слишком серьезные. Уж больно она замуж за меня хочет выйти. Ирка тоже непонятно себя ведет. Вроде расстались, а она продолжает временами глазки строить. Соне письмо написал. Таня ответила. Только через маму привет передала. Эх, трудно быть подростком. Хотя значительно лучше, чем стариком. 9-11 октября 1972. Утром в школу. Мне нагонять придется. Я, считай, 3 недели гулеванил. Идем вместе с котенком. Нам с ней вчера толком поболтать не удалось. Взрослые мешали. Обещала сегодня зайти. Жует подаренную жвачку и несет косметику в портфеле. Понятно, похвалиться подружкам хочется. Все девчонки любят краситься. А уж импортный набор точно обсудить должны. Катьку одноклассницы сразу окружили, шушукаются. На меня посматривают, хихикают. Одно слово, девчонки. Ребята, как всегда, стоят перед школой на месте обычного сборища. Летчику отдал блок жвачки. Мой адъютант, как-никак, ему подарок положен. Пусть своих друзей угостит. Попик и Семя тоже жвачку получили. До конца 80-х она, как и джинсы, крайний дефицит. Еще кинул Пушкину на общак блок Кента и упаковку пива в жестянках. Пацаны в полном восторге. Пробовать сигареты и пиво из банок они решили вечером, чтобы с удовольствием, а не наспех. Им тоже пришлось объяснить, как такие банки открываются. Отозвал Василия в сторонку, интересуюсь. Генку в Питере приняли, ты в курсе? Слышал, а тебе чего? Жалко пацана, чуток подогреть хочу. Ну, для такого дела дорогу сделаем, батю попрошу, но... Понимаешь? Понимаю. Достаю сверток. Тут штукарик. 2,5 сотни за доставку до Кича. Треть от остатка возьмут за доставку до хаты. Значит, 5 сотен отдадут Генке в руки. Половину полученного он на общак зашлет. 2,5 сотни ему на прожитие останутся. Василий не ожидал такой суммы. Сразу стал серьезным. «Писарь, ты козырный пацан, расклады знаешь. Тебе уважуха, до Кичи бесплатно дорогу построим. Можешь дорогу не считать. А что, за колючкой бабки лишними будут? Хм, лишними точно не будут, хмыкнул Пушкин. Тогда еще конфеток чуток пусть передадут. Я тут принес. Достаю из кармана кулек простых весовых карамелек. Пацаны из Васькиного окружения, понятно, разговор слушают, смотрят круглыми глазами. Офигевают от сопричастности. Воровские романтики. Слов приличных нету. Могли бы сами Греф подогнать. Генка с ними терся. Беру конфету и складнем режу по рисунку напополам. Из середины изымаю варенье. Вкладываю полоску кальки с малявой. Гена, с пожеланиями добра и здоровья шлет тебе весточку писарь. По возможности тебе и твоим друзьям, достойным арестантам, посылаю чуток Грева. От души желаю удачи, крепкого здоровья, хороших друзей и скорой свободы. Леха, писарь. Пока карамелькой занимался, пацаны письмо прочитали. Любопытно и больно, но пусть, секретного ничего там не написано. Зачем Леха некоторые слова подчеркнул, шепчет кто-то. Людское подчеркивают раз, воровское два раза. «Мусорское и гадское двумя волнистыми. Принято так», — весомо объясняет Пушкин. «Писарь тему сечет, все по положенному делает». На место начинки ложится свернутое в тугую трубочку письмо. Вторая половина карамельки складывается с первой. Чуть потереть линию разреза и конфету не отличить от других таких же. Учителя на дом назадавали от души, ведь каждый считает свой предмет, если не самым главным, то уж необходимым для дальнейшей жизни точно. Даже корякский язык, на котором после школы я ни разу не говорил, и тот потребовал отдать ему должное. Мне придется написать сочинение на тему «Природа родного края», между прочим, камчатского, а не моего. В конторе проставился блоком сигарет и бутылкой английского джина. Вещи дяди Вити не принес. Мы словечком перебросились и решили выждать пару дней. Тетя Даша рассказала накопившиеся сплетни. Колька Ки молодец, понял, что его Светка залетела, и вчера ей подарок хороший сделал. Косметику и золото подарил. Та просто разревелась от такого внимания. Она не знала, как мужу сказать, что не приходит. А он, умничка, сам догадался. Как был первым парнем у нас по поселку, так и среди мужиков первым будет. Пока меня не было, приехала Клара Абрамовна, мать Додика. Сама пошла на Тайвань, при всех сыну пощечин надавала. Тот сразу шелковым стал. В районе долго по кабинетам ходила, хлопотала. Додика из Медвежки перевели в Каменку. Тоже не ближний свет, но хоть и аэропорт, и портопункт при рыбзаводе есть. На мотоцикле с дядей Васей подъехал к почте. Последним теплоходом прислали потерянную летнюю посылку с сухофруктами. Оказывается, я забыл написать «Авиа», и ее отправили обычной почтой. Все посланные на сей раз посылки тоже пришли, и мы, и друзья обеспечены сухофруктами до лета. Фотоаппарат «Линголф» дошел. Ничего не разбилось, не зря на крышке написано «экспедиционный». Дома странно получилось. Зашла котенок. Войдя в комнату, сразу бросилась на меня. Я был зацелован и обласкан. Тут мне снесло крышу. Прижал девчонку к себе и стал целовать ее по-взрослому. Очнулся от дрожи напрягшейся Кати. Невзирая на свои прежние слова «на все согласная», она испугалась, когда моя рука нашла ее грудь. Нежность захлестнула меня. Котенок еще маленькая девочка, не знающая все и вся из интернета, как подростки в 21 веке. Отвлек внимание, успокоил. Мы просто болтали, пока родители ужинать не позвали. Больше такого не допущу. Ограничусь поцелуями в щечку. Не те надо прекращать, не успеешь увернуться, женят. Во вторник вместо школы поехал в райцентр отчитаться в райкоме комсомола за поездку. Отчитался. Заодно оставил пакет с парой заграничных бутылок и блоком сигарет Camel. Не секретарю, конечно. Рядовым инструктором. Сувенир, так сказать. Чтобы не очень завидовали. Когда в загранку ездил, тоже всегда оформляющим сувенир привозил. И здесь не отказались, взяли с удовольствием. Потом Никита Захарович, председатель райисполкома и мой доброжелатель, завел к себе и сказал, что есть задание. Отвечаю словами песни. Если партия скажет «надо», комсомолец ответит «есть». Чуток пошутить хотел. А он вполне серьезно. Я и не ждал другого ответа. Ты ответственный человек и настоящий комсомолец. Потом объяснил, в чем дело. В Палане на следующей неделе будут межрайонные соревнования. Планировался на них другой человек, но получилось как всегда. За две недели его не смогли натаскать до хоть сколько-нибудь приемлемого уровня. Погранцы сказали «научим», но если нет таланта, нужно брать практикой, ждите месяца 2-3. Словом, посылают меня. Уровень ниже области, зато у окружных руководителей интерес выше. А я обязан, просто обязан взять первое место в своей категории. Оно надо не только, чтобы вставить пистон другим районам. Внутри нашего руководства есть разные мнения об одних и тех же событиях. Выиграв, я помогу лично Никите Захаровичу. Он не будет ничего обещать, но благодарность посулил существенную. Ехать могу со своей винтовкой, а могу на время получить ГДРовскую. Про спортивные патроны тоже можно поговорить. Отказываюсь от того и от другого. Просто не успею привыкнуть к новой винтовке, да и к патронам тоже. Получил накачку, сделал вид, что проникся. Вернувшись в поселок, принес посмотреть ящик с фотоаппаратом Самуилу Яковлевичу. Тот сразу спросил: «Леша, это то, что я думаю? Или ты решил довести меня до инфаркта?» «Самуил Яковлевич, я же не знаю, о чем вы думаете, однако могу показать, что принес». Выдерживаю мхатовскую паузу и распахиваю крышку. «Вейзмир!» — восклицает восхищенный фотограф, редко употребляющий идиш. «Леша, ты не играешь на этой музыке, иди домой, не мешай мне впечатляться». На завтра в фотостудии меня встретил собранный и установленный на штативе лингов. На стенах 4 снимка размером 50 на 60 сантиметров. Сюжет один — натюрморт, но снятый разными объективами. Я вообще первый раз в двух жизнях вижу снимки такого размера не на выставке. На переднем плане кусок черного хлеба. Рядом — наполовину налитый граненый стакан. На дальнем плане графина и половина буханки. Качество изумительное. Просматривается каждая крошка, каждый блик на стекле. Выслушав самые превосходные степени восхищения, начальник веско промолвил: «Леша, не морочь себе то место, где спина заканчивает свое благородное название. Так ты не сможешь еще долго, и то, если будешь работать такую работу. Слушай сюда. Один довольно-таки не старый фотограф уезжает. Ты умный мальчик и понимаешь, куда. У него есть пара копеек, и он хочет на них что-то купить для туда. Золото или валюта — риск на таможне. Чем больше с собой, тем меньше шанс уехать красиво. Но никто не сможет сказать против старого фотоаппарата. А там им можно сразу зарабатывать, если знать как. Подумай, Леша, за деньги или на что поменять? Мне все равно, что ты скажешь, лишь бы да». «Самуил Яковлевич, честно говоря, я не рассчитывал продавать. Да и не знаю, на что менять». «Когда не знаешь, чего хочешь, проси денег. Не знаю, сколько ты платил, я договорюсь на 250 бон». «Ого, минимум 600 рублей прибыли». «Вы просто не оставляете мне шансов отказаться. Но у меня тоже есть просьба. Совершенно случайно я имею 156 тысяч йен. Если ваш прежний знакомый еще ходит за границу, а вам понравился прошлый раз, то мне бы пригодились 300 бон. Это интересно?» «Алеша», — ответил начальник, — «я тебе честно скажу, мне очень нравится с тобой работать. Ты тихонечко зарабатываешь себе маленькую копеечку и даешь сделать крошечный гешефт другим людям». Остаток йен переходит к Самуилу Яковлевичу, мне сразу отдаются боны, и мы, довольные друг другом, расстаемся. К Кстати, с учебой начальник не халтурит. В начале темы преподает теорию, потом принципы построения кадра, постановку света, работу со вспышкой, затем заставляет отрабатывать на практике. Плачу полтинник в месяц, и оно того стоит. Особенно с учетом экономии на материалах. Их начальник за счет кооператива дает. На всякий случай выпросил все 4 снимка. Нужно будет, начальник себе еще напечатает. А я хочу фотографии в Туапсе Рите послать. Немножко для создания образа, немножко для алиби. А, честно говоря, просто выпендриться перед девчонкой. Ее адрес не знаю, пошлю на имя Нины и попрошу при случае передать. Еле-еле удалось в лимит веса уложиться. Тубус много весит. Кто снимал, скромно умалчиваю. Фотоаппарат Лингов снимал. Вот. В порыве чувств Самуил Яковлевич показал, как делать снимки натюрмортов и как печатать фотографии с большого формата через аппарат. Каждый снимок требует приличных затрат, зато качество с фоткой на паспорт даже сравнивать нельзя. Все следующие занятия решили посвятить этому вопросу, а заодно что-нибудь для нашей зари коммунизма отснять. Я в газете чуть не каждую неделю печатаюсь, причем под своей фамилией. Миша Зайцев перестал появляться после разговора с КГБшниками. События школы, поселка, жанровые зарисовки. Последний раз была пара летних снимков. На первом мой приятель держит за жабры на поднятой вверх руке рыбину, причем ее хвост стелется по земле. На втором чуть изменена перспектива, и видно, что рыбина привязана под навесом, но размер чавыча действительно больше 2 метров. Редактор даже снимки в журнал «Костер» послал. Снимаю пентаконом. Хотел было бронику достать. Может, на материке, пока был в командировке, ее починил? Однако по зрелом размышлении не стал. И так многие завидуют, а увидев новый заграничный фотоаппарат, начнут еще больше злобствовать. Оно мне надо, обойдусь. К пентакону уже привыкли и почти совсем не реагируют. За едой узнал новость. У Зинки вчера ребеночек родился. Мальчик. Миха от радости сам напился и споил всех друзей, кроме Коляна. Тот, конечно, тоже выпил, но немного. Светка его быстро увела домой. Мишка первым делом, еще до отмечания, бросился к Якимычу просить квартиру где-нибудь в малосемейке. Сейчас парочка занимает комнату в семейном бараке. Глава постсовета почесал свою репу, подумал, прикинул и расщедрился на двухкомнатную в доме около Книжного. Первый этаж, чтобы колясочку по лестнице не таскать. Дал ключ и велел заселяться. Даже 2 кровати и шкаф со склада разрешил взять. После обеда принес в контору вещи из Калинина. В мастерской дядя Витя небрежно отказался взять чемодан. Сказал же, возьми себе. Бидон, однако, принял и долго не мог выбить крышку. Не то она запаяна была, не то приржавела. Бидон из толстой жести. Эмаль на нем кое-где отбилась, и ржавчина проела корпус. Пришлось вскрывать гусиной лапой, как консервную банку. «Как раз для тебя занятие, хоть потренируешься», — решил наставник. После вскрытия содержимое высыпали на стол. Из сгнивших картонных коробок мы извлекли 3 золотых колец, 2 разнообразных сережек, 5 часов, но только одни наручные, 3 портсигара, 2 горстей монет, 2 запонок и заколок для галстука, 2 цепи и броши. Видимо, из золота — и многое с камнями. Видимо, потому что изделия грязные. Должно быть, внутрь тары просочилась вода. «Не мое это», — пояснил Калина. «Лежит еще снэп, а может, с гражданской. В 56-м на пересылке крутая свара случилась. Последний всплеск сучьей войны. Мы с Червончиком от законников отбивались. Потом вместе в больничке лежали. Перед смертью он мне про свою нычку и рассказал. Левчик старый был, но завязать у него никак не получалось. Я, когда освободился, в Одессу поехал, нашел бидон. Даже открывать не стал. Думал, прогуляю, пусть лучше на старость останется. Заныкал в тайник и почти сразу сел. Вышел, а взять не могу. Теперь старость пришла. Ржье вон лежит, а поздно уже, не в радость оно мне. Может, деньгами поделиться? Хорош ты пацан, Леха, но глупый. Деньги я всегда могу взять. В Питере сберкас хватает. Подломить силой и сноровка еще остались. Вот только куражу нет. А без куража деньги не в радость. От газеты их не отличишь. Та же бумага, только деньга душу пачкает, а газета краской руки. Ладно, забыли. Долянку, так понимаю, Васек не дал? Нет, сказал, сгорело, когда его на крест везли. Гульден и есть Гульден. За копейку удавится. Бог ему судья. Там и был немного. Спасибо, хоть лепили заплатил, иначе сдох бы в зоне. Он мне свой перстень подарил. А ну покаж. Перстнем он как орденом за заслуги одаривает. Показал, конечно. Заодно в подробностях рассказал, как дело вышло. Не верю, что старик по-настоящему стучит. Думаю, постукивает по мелочи, лишь бы отстали. Резкий ты пацанчик оказался. Честно скажу, не ожидал. Однако знакомство с Гульденом не свети. Он, как и я, из автоматчиков. Дядя Витя ткнул в наколку ППШ, перевитого змеей. Так зовут тех, кто войну прошел. Законники нас боятся и не любят. Тузу, например, знать о гастроли не стоит. К Гульдену с его перстнем всегда можешь прийти. Он тебе дело разом сыщет. А раз ты из козырей, давай поясок посмотрим. Не хотел бередить былые воспоминания, ну да ладно, пусть. Решительно придвинул чемоданы и занялся замками. Те тоже не открывались, их пришлось ломать. Внутри был даже не пояс, а целый фартук с множеством кармашков, заполненных воровским инструментом. «Для крупного дела готовил», — пояснил Калина. «Ну, не случилось. Раньше сел. Лихое было время. Хорош поясок. Да уж, впечатляет. Вот. Пусть у тебя для случая будет. Он лучше, чем у меня сейчас набрано. А ружье оставь. Приведу в порядок, поделим». В свете последних событий в камералке захоронки из квартиры я убрал. Из-за кражи самородка могли к отчиму с обыском прийти. У него ничего нет, зато у меня выше крыши. Сундучок с ювелиркой Челдона, его револьверы и ТТ, что Сверчок мне продал. Золото из контейнера. Скоро его заметет, так просто не достанешь, а достанешь, следы не скроешь. Ящики с запрещенкой и жестяной кейс с кассой под пол запихнул. В коридоре у нас помпа, когда ее делали, полы поднимали, люк устроили. Туда вещи и опустил, сдвинул в сторону, потом в землю чуток прикопал. Не глубоко, только чтобы не видно было. Кассу вообще еле присыпал. Вдруг деньги срочно нужны будут. Места между землей и полом мало. Сверху стекловато для утепления набито. Пришлось копать чуть не на четвереньках. 13-31 октября 1972 года. Пятница, 13-е, в 21 веке считается несчастливым днем. Наверное, из-за фильма ужасов с таким названием. Не помню, чтобы до конца 80-х в Союзе такое предубеждение было. Однако, именно в пятницу, 13 октября, летчик, мой адъютант, порученец и приятель, вдруг подошел и смущенно сказал: «Леха, ты не обижайся, но я больше не буду у тебя адъютантом. Меня ребята за то, что я тебе помогаю, шестеркой дразнят». Отец Ваньки вышел из запоя, сейчас тихий и полностью отдает получку жене. Моя помощь здесь уже не требуется. Да и помощник мне никогда не был нужен. Однако обидно. Я помочь человеку пытался, летчика без всякой корысти поддерживал, а он за репутацию среди своих друзей боится. Ну, не хочешь и не надо. Коли так решил, вопроса нет. Насильно мил не будешь. Ваня пытался извиниться, но я прекратил пустой разговор. Помимо прочих профессий, дядя Витя был часовщиком. Из привезенных часов выбрал одни и объяснил: «Это центровые бока с прицепом. Бригет, рыжье, Музыка, две крышки, цепка с камешком на заколке. Себе оставь. Потом показал единственные наручные, тяжеленные, с браслетом. Рыжие крабы. Мозер. Когда пацаном был, самыми козырными считались. Тоже оставь. А остальные на пропой. Затем показал, как снимать и чистить механизмы. С часами провозились до конца октября. Не заработали лишь одни. Ржавчина сильно разъела шестеренки. Однако механика старенькой молнии встала лучше родной. Остальные влагу не пропустили, но кое-где при вскрытии прохудились герметичные прокладки. Заодно научился их вырезать из пробки или тонкой резины. На наручных пришлось заменить потемневшее от времени целлулоид на стекло. Новое, от Победы, вклеили в старый ободок. Цена 12 рублей, и в часовой мастерской донора легко починить. Другую ювелирку привели в порядок быстрее. Золото с помощью жидкости для чистки довели до блеска. Труднее было вымывать грязь из-под камней, но медицинские шприцы толстые игла справились. К заколке для галстука легли запонки с зелеными камнями. Изумруды, крупные и чистые. Цвет густой, насыщенный. Они чуть не дороже всего бидона стоят, пояснил знаток. Кроме этого бриллианта. Показывается перстень. Карат 6-7 тянет. Храни до случая. За такие вещи полную цену никогда не дадут. Затем дядя Витя показал класс. Взял тяжеленный, в меру побитый деревянный чемоданчик с инструментами с кокаря. Вытащил содержимое и парой легких ударов выбил внутреннее дно. За исцарапанной и запачканной тонкой, но прочной авиационной фанеркой открылось потайное отделение. «Заберешь домой? Пусть до случая будет. Все едино, мне хранить нечего», — посетовал умелец и закрыл потайную крышку вновь. «С тяжестью инструментов вес спрятанного в тайнике не определяется. Еще такой же чемодан с набором медвежатника — и ящик с коллекцией замков Калина лично помог отнести ко мне домой. Там тоже были потайные отделения и тоже пустые. Пока пустые. Кажется, я знаю, куда ТТ и наганы убирать. На материк возьми. Никто внимания не обратит. Смотреть в лупу будут, не разглядят. Рыжье, как в порядок приведем, туда же прибери. А ваша доля? Пусть пока лежит. Когда понадобится, заберу. Такая щедрость сильно напрягает. Калина отдал мне весь воровской инструмент и половину обычного. Скоро ему не с чем работать будет. В мастерской остались только казенные железки. Зачем? Может, хочет уйти на пенсию? По возрасту ему или уже пора, или скоро будет можно уходить. По лану на соревнования меня все-таки направили. Первое место в своей категории — еле-еле, но выбил. Еще и норму первого разряда вновь подтвердил. Но только по винтовке. По пистолетам на округе стрельб не проводили. Из подарков в поселок привез килограмма 3 швейцарского сыра. Понятно, в столице Корякского округа снабжение лучше, чем у нас. Никита Захарович поблагодарил и вручил обещанный приз. Мне досталась металлическая укладка с фотоснайпером, камерой для фотоохоты. В комплекте аппарат «Зенит ЕС», а к нему, кроме штатного «Гелиоса 44», «Таир 3FS» с фокусным расстоянием 300 мм. В наборе приклад, бленды и светофильтры. Между прочим, не дешевка, 280 рублей стоит. Самуил Яковлевич и то одобрил, хоть он и не любитель малого формата. Говорит, даже за границей таких камер почти не производят. Другое дело, зачем он нужен? Да и куда мне столько фотоаппаратов? В заочную школу МГУ своевременно отправляю контрольные работы. Я же на прикладной математике учился. В дипломе специальность 0647, инженер-математик. Пусть многое забыл, но уж на задачи 9 класса знаний хватает. Случайно увидел у Жанны знакомую методичку. Спросил, оказалось, она тоже там учится. Стали вместе контрольные делать. Так оно значительно веселее. Занимались по субботам после школы у нее дома. Девочка ко мне приходить стесняется. Вдруг приятельницы не так поймут, сплетничать будут. А если делать контрольные при ее родителях, никто ничего не подумает. Задачи из заочной школы МГУ присылают интересные, но сложные. Даже мне с высшим образованием и профильной специальностью приходится сложновато. За столько лет слишком многое забылось. Один раз мы застряли с решением, и тут подошел ее папа. Рабочий СМУ. Он нам на пальцах, даже не напрягаясь, показал, как задачу решить. Я слегка обалдел, но Жанка объяснил, в чем дело. Оказывается, ее папа — кандидат в физмат-наук. Нормально так, да? Строителем он стал, когда с друзьями строил новосибирский академгородок. Там и с женой познакомился. Вместе строили, вместе учились, вместе работали в одной лаборатории, даже защитились почти одновременно. И работали хорошо, и тема была перспективная. Завлаб докторскую защитил, и ему предложили с научной темой переехать в Москву. С людьми хуже получилось. Шеф взял только одного человека. Остальных обещал вызвать позже. Говорят, обещанного 3 года ждут. Люди бы подождали, но раз тему отдали, то и лабораторию закрыли. А узкому специалисту без квартиры пристроиться непросто. Затем бывший завлаб проявился. У него все хорошо, в членкоры метит. Вот только ставок для бывших сотрудников нет и не будет. Подумали Жанкины родители, посчитали, да и завербовались на север, чтобы на кооператив заработать. Наукой даже не пахнет, но не они первые, не они последние. Будет квартира, можно будет нормальную работу найти. В Новосибе, Свердловске или еще где. Страна большая, что-нибудь где-нибудь обязательно найдется. На работе у меня дела хорошо идут. За прошедшие соревнования 200 рублей премии выписали. Заодно познакомился с Ваграмом Ашотовичем Карапетяном, новым начальником райпотребкооператива. Нормальный мужик оказался. Честно сказал, что я ему в отчетах спортивную работу закрываю полностью. Для соцсоревнований оно самое милое дело. Стенгазеты к праздникам выпускаю, свадьбы и красные даты в поселке фотографирую, людей на документы тоже, часть плана дома быта закрываю, начальству нравится. И за обучение фотографии не зря деньги плачу. Сам вижу, как растет квалификация. Печатаюсь в районной газете. Мне хорошо для портфолио, а руководство не забывает записать в отчет о проделанной общественно-политической работе. По ней тоже загружен прилично. От райкома комсомола в школе сделал доклад про поездку на ВДНХ. На выставке набор слайдов купил и книжечку к нему. Ничего придумывать не надо. Вызубри текст и начинай выступление. Народу понравилось. В районе пришлось повторить. Потом в интернате для коряков. Обещали по нескольким поселкам свозить от лекторской группы. На минуточку, кроме командировочных и гостиничных, по 5 рублей за выступление платить обещали, причем с сохранением заработной платы по месту работы. Дядя Витя дрессирует на замках до спазмов в пальцах, а по основной работе хочет, чтобы сдал на 3-й разряд. Учит закаливать металл, затачивать железо и просто понимать, какой инструмент для чего нужен и как его использовать. Под его руководством сделал 2 ножа. Один из сломанного полотна ножовки, а второй из плоского напильника. Не булат, конечно, не дамасская сталь, но исходные материалы легко достать, а лезвия получились прекрасные. Один недостаток — металл ржавеет, так за любой железякой ухаживать надо. Зато понимаю теперь и как отпустить сталь, и как закалить ее. В качестве экзамена на профпригодность сделал лапки. Это такие клещи. Скорее кусачки для перекусывания дужек замков или металлических прутьев. Понятно, не с нуля делал. Переделал из здоровенных пресс-клещей для обжимки клемм электрокабеля. Первым делом закалил и заточил режущие пластины. Затем приторочил их вместо обжимки контактов. В конце для проверки перекусил решетку на окне. Экзамен был принят, но приваривать срезанное пришлось опять-таки мне. Нет в этой жизни справедливости. Меня еще и красить прутья в цвет слоновой кости заставили. Опять же, полученный инструмент пришлось припрятать от посторонних взглядов. Один раз Калина таинственно подмигнул и пообещал показать химический процесс. Говорит, не особо сложный, но интересный. Достает полстакана черного песка. Я еще с прошлой жизни знаю такое от мамы. Тоже золотоносный шлих, но старатели его редко собирают. Золотинки там очень мелкие, механическим путем не достанешь. Химию на природе не разведешь, а тащить в переработку просто невыгодно. У Челдона в бутылке были одни золотинки, а здесь их совсем не видно. Сухой, обязательно полностью просушенный песок тонким слоем рассыпан на плоской поверхности. На подносе, проще говоря. Шлих должен быть сухим, чтобы золотинки не липли к железу, а оставались на месте. Появляется электромагнит, сделанный из старого автомобильного стартера. Можно и обыкновенный, помощней, но электрический удобнее. Включаем, вводим над песком, над пакетом выключаем. Включаем, вводим, выключаем. Нагрелся стартер. Не страшно. Ждем, пока остынет, потом продолжаем. И так раз несколько, пока песок не перестанет прилипать. Первый этап закончен. Железо убрано из песка. Продолжаем разговор. Остаток отмагниченного песка ссыпаем в керамическую чашечку тигель и ставим на прокаливание. В муфельную печь нельзя, там воздух сразу выгорает, а нам надо серу и прочие примеси кислородом выжечь. Ждем часа полтора, можно два. Занимаемся своими делами, но не забываем время от времени смесь помешивать. Отожгли? Пусть остывает до завтра. На следующий день на объем пережженного песка добавляем равный объем просеянного кварцевого и два объема обычной поваренной соли. Тщательно мешаем и в качестве начинки кладем в самолепный пирожок из глины. Его можно в горн, но лучше в муфельную печь. 3 часа печем и опять ждем до завтра, пока остынет. После школы прихожу, лепешка вскрывается, а в ней блестки золота. Затем дядя Витя стал учить извлекать золото вторым способом. Достал еще полстакана черного песка. Говорит, можно без магнита обойтись, но с ним проще. Отмагнитили песок, пересыпали в банку. Требуется азотная кислота. Можно и без нее, но с ней лучше. Разводим до 10%. Химию помним? Наливаем кислоту в воду, а не наоборот. Техника безопасности — наше все. Кислоту выливаем в банку с песком. Пока идет реакция, держим банку под вытяжкой. Реакция закончилась? Не верим. Мешаем стеклянной трубочкой и вновь ждем. Повторять пока не поверим. Тогда кислоту удалить, а песок как следует промыть чистой водой. На керамическом лоточке. Керамическом. Металл не используем. Резиновые перчаточки надевать не забываем. На лоточке тонким слоем рассыпаем обработанный кислотой песок, на него выливаем чуток ртути, покатаем ее по песочку, покатаем. На капельке рассыпалось. Значит, золота много, а ртути маловато. Не жмемся, добавляем жидкого металла и собираем золотинки. Затем золотую амальгаму отделяем для дальнейшей работы. И навсегда запоминаем, что старателей вычисляют по покупке специфических химикалей. Излишки ртути из амальгамы удаляем медицинским шприцем. Пригодится на следующий раз. Интересный вопрос. Как теперь выделить золото? Есть два пути. Первый. Половину амальгамы растворяем в азотной кислоте. Раствор не слабее 6:1, и надо ждать, пока реакция не закончится полностью. Я не слишком часто напоминаю про вытяжку. Про перчатки и маску, думаю, и так все помнят. Как реакция закончилась, постучим спицей по крупным кусочкам, подождем еще. Если сомневаемся, можно кислоты добавить. В конце концов, сливаем кислоту в чистую банку и засовываем кусок алюминиевой фольги. Ртуть осядет на дно. Купить ее не так просто, пусть хоть часть на будущее применение останется. Кислоту сливаем в следующую банку, гасим питьевой содой и утилизируем. Ртуть промываем и собираем для следующих проектов. Золото к этому времени уже должно быть промыто. Из второй половины амальгамы ртуть мы выпаривали. Всех сложностей лишь постепенный нагрев рабочего объема в верхней части пламени горелки, чтобы брызги ртути не летели вокруг. Просто и надежно. Про вытяжку напоминать не буду. Отравление парами ртути не самое приятное дело. Не знаю, сам не пробовал. Мы правила безопасности блюдем. При сильном желании сэкономить ртуть можно устроить что-то вроде самогонного аппарата и направлять пары в контейнер с водой. Есть способ выделения золота из шлиха цианидами, но там уж больно ядовитые химикалии. Его в промышленности используют. Много интересного я узнал в процессе химических опытов. Главное, как быстро отыскать химика, работающего на старателей. Смотри, где вытяжка есть и кто ртутью интересуется. Например, если бы не первый отдел, мама могла бы пару граммов в день получать. Но для старателей несколько граммов — капля в море. Им надо на пару-тройку порядков больше, зато только раз в год, осенью. Вытяжек в поселке не так много, а чтобы посторонние не шастали, так вовсе лишь мастерская в порту. Последнюю химическую реакцию дядя Витя показал на толстом листе железа. Полстакана железной окалины, проще говоря, ржавчины, растираем в порошок и прокаливаем на сковороде. Из алюминиевой проволоки с помощью напильника получаем 3/4 стакана опилок. Тщательно перемешиваем. Затем добавляем чуток лака для вязкости и забиваем в гильзу. Мы же охотники. Приспособление для набивки патронов у нас имеется. В крайнем случае оно в любом охотмаге продается вместе с пустыми гильзами. Получили маленькую термитную шашку. Чтобы ее зажечь, сверху добавляем смесь от бенгальского огня и вновь прессуем. Теперь шашка готова. Горит, разбрызгивая искры, поэтому нужны брезентовые рукавицы, а лучше и фартук. Воняет, как не знаю что. Зажигать неудобно. Держать приходится щипцами. Однако кованую дужку навесного замка пережгли спокойно. Вторая шашка оставила дырку в печной заслонке. Полезная штука, однако. И делается довольно просто.